Антиохия Сирийская, осень 35 года. Время истины. И почему же считают Сатурна отцом истины? Полагают ли они, что Сатурн, Кронос, есть время, Хронос, то время, что открывает истину? Или, возможно, связывают его с легендарной эпохой Сатурна, эпохой величайшей добродетельности и приобщения к глобальным истинам? Плутарх, «Римские вопросы». Луций Вителий, недавно назначенный в Сирию римский легат, мерил шагами свои покои. Эти просторные залы, где обсуждались текущие дела в сирийской Антиохии, выходили во внутренний двор, ограниченный крепостными казармами, в которых разместились солдаты третьего легиона. Всякий раз, проходя мимо окон, выходящих в этот двор, Вителий бормотал проклятие, и всякий раз его писец, вздрагивая, отрывал на мгновение взгляд от записей и сразу же вновь опускал глаза, чтобы проверить, не смазал ли он текст. Он как раз пытался стереть кляксу, когда вошел старший квестор. «Где же Марцелл, разрази его гром?» — взорвался Вителий. «Я послал за ним почти час назад. Сколько его можно ждать? У меня и без него хватает хлопот, учитывая, какая у вас тут неразбериха в делах. Мало этих проклятых парфян, так теперь к ним прибавились еще и иудеи». «Не гневайся, высокочтимый Вителий. Он послал меня сказать, что еще немного задержится», — ответил квестор извиняющимся тоном, опустившись на колено. «У него разгорелся яростный спор с центурионами. Они выяснили какие-то подробности и не хотят, чтобы Марцелл отправлялся в Иудею. Они не хотят публичного разбирательства». «Они не хотят публичного разбирательства?» Лицо Вителия покрылось красными пятнами. «Будь так добр, напомни им на первый случай, кто здесь римский легат». Писец беспокойно ерзал на своем месте, с тревогой поглядывая на выход, словно намереваясь сбежать. «Впрочем, ладно», — яростно добавил Вителий, — «раз уж меня вынуждают, то я сам освежу память моих воинов относительно того, кто здесь сейчас главный». Он стремительно направился к выходу, едва не столкнувшись с вошедшим командиром легиона Марцеллом. «Прости мое опоздание, почтеннейший Вителий», — сказал командир, припадая в поклоне к его мантии. «Но, как ты, должно быть, знаешь, с самого начала присоединения к Каппадокии центурионам постоянно приходится держать солдат наготове, ведь парфяне то и дело совершают набеги на нашу северную границу. А теперь еще это дело иудейского наместника Понтия Пилата». Марцелл пробежал пальцами по коротко стриженным волосам и покачал головой. «Честно говоря, наши воины боятся, что если мы представим Пилата на публичный суд, как планировали, то во всех южных областях начнутся гражданские волнения. Обстановка там пожароопасная. С самого начала действия Пилата были вызывающими. Он ограбил сокровищницу иудейского храма, осквернил священную землю и священные покровы, проведя акведук по иудейскому кладбищу. Пару лет назад он даже распял известного иудейского проповедника заодно с какими-то обычными преступниками. Похоже, он просто травит иудеев, что недопустимо для главы римской провинции. А сейчас еще эта резня в Самарии. На мой взгляд, тревога наших центурионов вполне оправдана. Положение чрезвычайно сложное. Если суд сочтет Пилата виновным, то иудеи осмелеют, одержав такую победу над Римом. Но если его сочтут невиновным в том, что он приказал перебить множество самаритянских евреев, то начнется мятеж, размеры которого трудно представить. «Мой дорогой Марцелл, поверь мне, я сам подробно ознакомился с обстоятельствами этого дела», сказал легат, разрешая собеседнику сесть. «Ты мог бы избавить нас обоих от бесполезных огорчений и затрат времени, придя сюда сразу, как только я позвал тебя, поскольку я уже принял решение. Прошлые прегрешения Пилата были не так уж велики, но за избиение самаритян Пилат будет послан в Рим и там предстанет перед судом. «Перед сенатом?» — изумился Марцелл. «Но возможно ли такое? Пилат подчиняется тебе, имперскому легату. Он же всего лишь провинциальный прокуратор». «И член сословия всадников», — добавил Вителий. «Следовательно, он может предстать перед военным трибуналом как равный и получить надлежащее осуждение или приговор от Римского сената». Считая до сего момента эту проблему совершенно непреодолимой, Марцелл широко улыбнулся столь невероятно мудрому решению проблемы. Но тут же скрыл свои эмоции, заметив, что писец и квестор внимательно наблюдают за ним. «Ты можешь оставить нас», — сказал Вителий квестору, и тот немедленно удалился. Затем он обратился к писцу. «Я хочу, чтобы ты прочел командиру Марцеллу мое послание на Капри». Писец встал, развернул свиток и начал читать. «Тиберию Цезарю, императору Рима, на остров Капри от Луция Вителия, легата Римской империи в Антиохии Сирийской. Августейший Тиберий, почтеннейшее уведомляю тебя, что данной мне властью императорского легата в Римской Сирии я отстранил Понтия Пилата от должности наместника Иудеи, освободив его от дальнейшего исполнения всех служебных обязанностей в этой восточной провинции нашей империи. Ввиду тяжести обвинений и серьезных свидетельств против Пилата, а также острого недовольства им народа, я приказал ему вернуться в Рим, где он предстанет перед судом военного трибунала всаднического сословия и будет осужден, как должно, римским сенатом. На место бывшего наместника я назначил Марцелла, мудрого полководца Третьего легиона, чью репутацию, я надеюсь, великий император сочтет безупречной. Прилагаю доклад о результатах месячного расследования нашим региональным военным советом жалобы, поданной легионом от Самаритянского совета в Сихеме и обвиняющей Пилата в преступлениях против гражданского населения и части его лидеров. Я полагаю, этот доклад полностью оправдает предпринятые мною действия. Я возношу молитвы к небесам, дабы боги ниспослали тебе, августейший Тиберий, и всей императорской семье продолжительное здравие и благополучие. И я прошу твоего дозволения передать мой сердечный привет сыну моему Авлу, ради которого я разожгу конус миры, дабы он продолжал радовать тебя, августейший, на острове Капри, как виночерпий и танцор в компании других юношей. Остаюсь преданным и благодарным слугой Римской империи Луций Вителий, имперский наместник Антиохии Сирийской. Доклад Третьего легиона в Антиохии о расследовании обвинений по делу Совет Сихема, Самария против наместника Иудеи Понтия Пилата. Письменную жалобу прислал Народный совет Сихема на Понтия Пилата, наместника Рима в Иудее, за учинение жесточайших притеснений в ходе последнего месяца, завершившихся смертью 127 самаритянских граждан, мужчин, женщин и детей, во время священного паломничества более чем 4000 верующих к святой еврейской горе Горизим. Далее в послании утверждается, что наместник Пилат приказал арестовать, пытать и казнить наиболее известных в Самарии горожан, большинство из которых были ранее схвачены по его указу. Самария является политически важной центральной областью Римской Палестины и отделяет провинцию Римская Иудея от Тетрархии Галилейской, управляемой Иродом Антипой. Ее главный город Сихем находится между двумя важными религиозными святынями горой Гевал и горой Горизим. Издревле существует вражда между иудеями и самаритянами. Много столетий лишь самаритяне всячески поддерживали древние еврейские ритуалы, собираясь на горе Горизим, почитая голубя и священный дуб. Все евреи, включая иудеев, согласны, что гора Горизим является важной святыней в истории их веры. Они называют ее Табур-Хаарес, что означает абсолютный географический центр Земли, место схождения четырех четвертей света, или по-нашему Аксис Мунди, ось мира. Согласно преданиям, священные сосуды и другие сокровища из первого храма царя Соломона в Иудее унесены были во время разрушения этого храма и захоронены на горе Горизим. А по возвращении евреев из египетского рабства их духовный пастырь Моисей приказал поместить туда же священные реликвии из первой построенной в пустыне Скинии, включая знаменитый Ковчег Завета и даже саму Скинию. Многочисленные еврейские племена, храня заветы древней веры, полагают, что ключевой колодец вблизи Сихема, да ныне знаменитый своими целительными водами, был выкопан их прародителем Иаковом, который по прибытии в эту землю построил на том месте первый алтарь. Также евреи всех сект полагают, что эти священные реликвии вновь явятся на свет Божий на заре новой эпохи, и оное, согласно их календарю, наступит весьма скоро, по прошествии тысячелетия со времен эпохи Моисея. Поскольку самаритянский пророк предсказал, что явлены реликвии будут на осеннее равноденствие, то в прошлом месяце четырехтысячная толпа паломников собралась и направилась к этой горе. Прослышав об этом, Понтий Пилат вызвал гарнизон римских солдат, расквартированные около города Кесарии, велел им одеться пилигримами и пойти к месту паломничества. Когда верующие начали восхождение на священную гору, эти ряженые по приказу Пилата перерезали многих. Других, особенно богатых и именитых людей, взяли в заложники и отвели в Кесарию, где и допрашивали о целях паломничества, а потом в довершение всего казнили, также по приказу Понтия Пилата. В ходе данного расследования Пилат утверждал, что пытался предотвратить таким образом народные волнения, узнав заранее, что многие пилигримы будут вооружены. Но учитывая, что даже сами самаритяне обычно ходят вооруженными из-за разбойников, коими кишат эти районы, и что многие убитые на Горизиме были безоружными женщинами и детьми, такое объяснение было признано неудовлетворительным. Вышеупомянутый наместник был взят под стражу в Антиохии до выяснения дальнейших действий. Основываясь на докладах римских легионеров, представленных в ходе расследования об аресте самаритян, следователи трибунала пришли к согласию, что в действительности наместник Пилат стремился выяснить, где могут быть захоронены легендарные еврейские реликвии. Чтобы проверить данную версию, мы направили вспомогательную фалангу 3-го легиона для проведения поисков на горе Горизим. Согласно их отчету, на этой горе обнаружены многочисленные места свежевскопанной земли. Поскольку паломники еще не успели взойти на священную гору, когда на них набросились римские солдаты, то, очевидно, эту работу проделали другие искатели, возможно, по распоряжению самого Пилата. Но древние священные реликвии не обнаружились.